Гапон отличался сильными эмоциями, бурным темпераментом, выразительной внешностью и обладал хорошими ораторскими способностями. Все эти качества помогли ему завоевать популярность среди рабочих. Он сумел собрать вокруг себя группу сторонников, которые стали распространять идеи создания новой рабочей организации. Бесспорно, в 1904 году организация Гапона имела большое влияние в среде петербургских рабочих. Напротив, социал-демократические организации не пользовались тогда успехом. Частично так сложилось из-за внутреннего конфликта в среде самих социал-демократов. Даже в феврале 1905 года, после событий 22 января, настроение рабочих изменилось в пользу социал-демократов. Большевистская и меньшевистская организации вместе смогли собрать лишь несколько сотен членов. Министр внутренних дел и полиция в 1904 году все еще покровительствовали рабочему движению. Но уже стало ясно, что конфликт не за горами, так как рабочие организации могли подчиняться департаменту полиции только до тех пор, пока тот не мешал их деятельности. В декабре 1904 года в Петербурге дирекция Путиловского завода уволила нескольких рабочих, членов Гапоновского союза. Этот инцидент сразу же поднял проблему безработицы, поскольку количество незанятых рабочих стало возрастать по мере развития промышленного кризиса. 20 января рабочие практически всех фабрик и заводов Петербурга объявили о начале забастовки. Решили обратиться к царю с петицией, описывающей тяжелое положение рабочих. Датой для обращения назначили воскресенье, 22 января. Намечалось, что в этот день массовая процессия рабочих направится к Зимнему дворцу, чтобы вручить петицию лично царю. Конечно, полицейские власти и царь были отлично информированы. Царю предстояло решить, какую политику ему избрать. Отец Николая II, император Александр III, когда был еще наследником в 1878 году, в такой же ситуации счел возможным принять депутацию рабочих. Николай II должен был либо последовать примеру отца, либо принять меры по предотвращению процессии. Ничего этого он не сделал. Накануне назначенного дня царь уехал в царское село. Рабочие направились к пустому дворцу. У властей не было определенного плана. Министр внутренних дел Святополк Мирский не сочувствовал политике своего предшественника Плеве и не имел полной информации о зубатовском движении. В результате произошла страшная катастрофа. Власти позволили рабочим дойти до центра столицы, а затем перешли к действиям. Рабочие шли невооруженными, несли святые иконы и портреты царя, распевали молитвы. И вдруг по приказу военных властей войска открыли по ним огонь, несколько сотен человек были убиты и ранены. Этим безумным актом правительство одним ударом вдребезги разбило веру рабочих в царя. Известия о событиях 22 января потрясли Ленина, так же, как и других русских революционеров за границей. В этой трагедии они увидели начало революции в России. Но необходимо в то же время отметить, что случившееся оказалось для них абсолютным сюрпризом. Кровавое воскресенье не было подготовлено российскими революционными организациями. Ленин и другие руководители наблюдали развитие событий, но не управляли ими и не принимали в них активного участия. Когда Ленин узнал о том, что произошло 22 января, он посчитал момент благоприятным, чтобы взять ход событий в свои руки. Без малейшего колебания он провозгласил лозунг вооруженного восстания. Желая разработать все детали для решения новой задачи, он кинулся изучать в Женевской библиотеке воспоминания и записки генерала Клюзера о тактике баррикадных боев и об особенностях восстания. Попутно он читал статьи Маркса и Энгельса о подготовке вооруженного восстания. Сам выбор источников информации показывает, насколько абстрактны